Он собрал по подписке 3000 рублей, которым добавил своих 8000 рублей, и на эти деньги решил увековечить память героя мавзолеем часовней. Мавзолей этот, по плану Айвазовского, был скорее музеем города. Из усыпальницы Котляревского посетитель попадал в зал музея, вход в который стерегли два древних грифона, поднятых водолазами со дна моря. Мавзолей Котляревского был построен художником на высокой горе, с которой открываются морские просторы, и видна вся Феодосия. Вокруг мавзолея музея, стараниями горожан, был разбит тенистый парк. Музей Айвазовский создал. Но смерть помешала художнику исполнить замысел до конца. Прах Котляревского так и остался лежать в саду, который он сам посадил. О, Котляревский! Вечной славой ты озарил кавказский штык. Помянем путь его кровавый, его полков победный клик. Как мало я сказал о нем.